Что у нас хорошего?» Софья посмотрела на брата Алёшу, подумала. «Можно я начну с плохих новостей?» «А что у нас плохого?» Насторожился государь всея Руси. «У Феди жена умерла». «Ушан?» «Роды. Ребенок родился, а вот мать от родильной горячки и того-с. Приставилась на третий день. Федя пьет, по крайней мере пил, когда письмо писали». «Соня, ты тут точно ни при чем?» Алексей прищурился на сестру. Ушан ее давно раздражала, как тот камешек в сапоге. Так что могла, еще как могла. «Могу поклясться, что я к ее смерти не причастна. Ну, разве что как и ты. Может, рожая она здесь, исход был бы другим. Или рожая она не от Феди». Алексей кивнул, поверил. Впрочем, Софья и не лгала. Зачем? Да и китаянку она не убивала, не травила, не поцелала убийц, не... Хотя и понимала, что Федя все больше попадает под влияние жены. И скоро может наступить тот момент, когда он взбунтуется против Алексея. Может ведь и такое быть. Предают почему-то только родные и близкие. У чужих это не получается. Так что Федя был назначен в Финляндию, туда, где требовался присмотр. А вот закрепиться было сложно. И вряд ли возможно вообще. Хотя останься Ушан в живых, она бы точно что-то да придумала. Не успела. Роды. Процесс серьезный. Почему так высока детская смертность и материнская тоже? А так вот, потому что и в голову не приходило европейским медикам вымыть руки перед осмотром. Как на лошади проехался, в заднице почесал и кусок мяса сожрал, так и в пациентку полез теми же лапами, без салфеток и стерильности. И долго ли тут ждать заражения крови, особенно после родов? Софья над этим долго размышляла, а потом поняла, что основы гигиены надо прививать через церковь. Да, именно так. Как католики считают, что мыться – грех, ибо при этом смывается вода святого крещения, так православные должны считать, что войти к кому-то в дом и не вымыть при этом рук – плохо, что в грязных руках черт сидит. Или что грязь телесная свидетельствует о грязи душевной. Это пусть попы учат. Патриарх на пару с Аввакумом обещали подумать. А еще Софья старалась нейтрализовать повитух и прочую знахарскую заразу. Ввела медицинский курс в университете. Готова была из казны финансировать обучение священников, хотя бы азам лечебного дела. И тут церковь пошла ей навстречу. Как сказал патриарх, мы лечим души, но ежели при этом можно излечить и тело, почему бы нет? Может, это противоречило Библии и догмату о том, что болезни посылает Бог? Но тогда чего же он дал людям разум? Да чтобы те могли найти еще и способ лечения. Ибо что толку в неразумной и больной пастве? Кто ж будет держать больное стадо или доить больную корову? Это глупо, а церковь глупостью не отречалась. Иногда Софья и сама себе поражалась, как ей легко удается находить общий язык со священниками здесь. И как тяжело было там, в 21 веке. Хотя, что тут удивительного? Здесь верили, а там... А там, пока церковь была гонима и отвергнута 70 лет коммунизма, туда шли только подвижники, те, кто верил и готов был служить через муки и страдания. А когда вера стала модой... Бэ! Ты за сколько баксов свечу поставил? За 100? Ну и лох. Мои грехи на 300 потянули. И пусть кто-то посмеет сказать, что это не мерзко. Здесь такого отродясь не было. Если верили, то всей душой, не признавая полумер, верили искренне и неистово. И Софья намеревалась приложить все усилия, чтобы и не стало никогда здесь дельцов от христианства, чтобы вера оставалась верой и не превращалась в модную религию. Но это проект долгосрочный. А Ушан... Роды у китаянки принимало 4 докторов, и все европейцы. Избежать при таких условиях заражения крови было бы чудом. А что у нас на Востоке? Чуть-чуть воюем, чуть-чуть прирастаем землями и обживаемся. Медленно, постепенно, обживаясь, укрепляясь и строя остроги. А как еще? Лет через 300 те края должны быть заселены на совесть, так чтобы и в голову никому не пришло зариться на них. Например, китайцам, которые что саранча, только пусти. Софья знала, как после них остается только выжженная земля. И не хотела здесь повторения. Благо, пока победоносной было не до Руси. Это в ее родном мире к этому времени уже завершилось противостояние династии Мин и династии Цин в пользу последней. А здесь осколочки отрично сопротивлялись. С русским-то оружием, с божьей и казачьей помощью. Пусть агония, лишь бы лет на 100 хватило, а там поздно будет на нашу Сибирь губы раскатывать. Поленом закатаем. Проблем нет? Постольку поскольку. Серьезных точно нет. А что? Шахты на Урале строятся. Демидовых не будет, так Строгановы своего не упустят. А что надо делиться с государством, они уже поняли. Пары уроков хватило. А остальное? Ну, местные племена... То клятвы верности приносят, то стрелы из-за кустов пускают. Но то дело вполне житейское, бытовое, можно сказать. Что у нас еще нового? Ваня пишет. Они с Белой нашли общий язык. Теперь он просит ей в подарок 5 живых белок. У нее пока брата не появилось? Пока нет, но все еще возможно. Феодосия. У нее сложнее. Тесть при смерти. После него на трон должен сесть Фридрих Казимир. Но это та еще пакость. Безмозглая, чванная и обожающая пьянки и гулянки. А ее муж какой в очереди? 4-й сын. Маша. Опять ждет ребенка. Молодцы они с Михайлой. Да кто б спорил. Илона Зрини, кстати, тоже в тягости. Все-таки молодец, Тёккели. Да уж. Имре Тёккели за это время развернулся. Как польский вассал, он укреплял границы, строил крепости, покупал оружие. И кому какая разница, что часть денег шла с Руси? Но не просто так. Помогать по доброте душевной Софье претило, в принципе. Сегодня ты им поможешь, а завтра тебя же за это грязью польют. Люди – существа неблагодарные. Знаем, проходили еще после развала Советского Союза. Нет уж, в этой жизни она бескорыстно помогать не будет. И появляются в Венгрии аристократы, с подозрительно русскими именами. Или просто часть венгров роднится с русскими, с поляками. А то ж, поможем по-братски. Но для того сначала породнимся. Да, это не гарантия мира. Но лучше, чем ничего. И уж точно она не станет помогать чужим людям в ущерб своему народу. Сначала Русь, потом все остальное. Кстати, опять денег просит. Не дадим, отреагировал Алексей. На свое не хватает. Да, скорее всего, не дадим. Я еще спрошу Ивана, но вряд ли он тоже что-то выкроет. Я думал, кстати, что он сейчас у тебя. Нет, к матери поехал, внуков повез. Феодосия хоть и смягчилась за последнее время, но Софья все равно предпочитала видеться с ней пореже. Лучше по большим христианским праздникам, на Рождество и Пасху, и хватит. А мне Георг отписал. В гости напрашивается. Ну так проси, Уля будет счастлива. Уже отписал. Пусть приезжает. Он хоть и шалопай, но человек хороший. Кстати, без жены. И это неплохо. Надо посмотреть, у тебя там никто из девочек не хочет? Я поговорю. Софья чуть улыбнулась. Миром правят не деньги и не сила. Миром правят информация. В том веке или в этом выиграют небольшие батальоны, а те, у кого больше знаний, вот их мы и будем собирать. Из обмолвок, писем, оговорок, официальных документов. И из чужих постелей в том числе. В политике ангелов не бывает. Татьяна редко видела мужа таким расстроенным, но сейчас Степан сидел, повесив голову, а в глазах стыла почти волчья тоска. Женщина молча присела на пол у ног мужа, взяла за руку, стиснула и не отпускала, пока, наконец, Степан не соизволил вынырнуть из болота своей тоски. Что случилось? Иван Серко умер. Как? Старого казака царевна знала и уважала, и побаивалась. Было в нем нечто такое хищное, звериное, безжалостное. И как племянники с ним общий язык находили. А вот поди ж ты, что Алексей, что Софья души в характернике не чаяли, да и Степан тоже. А уж как его казаки уважали. Вот так. Заходят к нему, а в доме никого. Конь весь в мыре, глаза дикие, копытами по воздуху садит. Подойти никому не давал, словно на нем черти всю ночь катались. Он. Нашли его потом. В степи. Лежит. В небо смотрит. И лицо. Степан даже замялся. Ну как объяснить жене такие вещи? Радость на лице мертвеца. Хищный оскал волка, настигнувшего добычу. И даже струйку крови, стекающую изо рта. И кто теперь вместо него будет? Старший его. Петр. Казаки как один его имя выкрикнули. Теперь ему в Москву надобно? Обязательно. Я бы и сам, пожалуй, съездил. Да не могу сейчас Крым оставить. Татьяна кивнула. Турки, надеявшиеся на маленькую победоносную войну, были отброшены резко и жестко, флот разбит, а предатели, готовые поддержать их, вырезаны. Не без участия Ивана Серко, кстати. и было в этом что-то. Он до конца хранил Крым. Да. Все уже согласились, что его могила должна быть здесь, в степи. Поставим крест. Лучше часовню. Он был бы доволен. Степан кивнул. А перед глазами все стоял волчий оскал на лице мертвеца. И как тут скажешь Татьяне, что тело Мазепы, изрядно поглоданное волками, нашли неподалеку? Как объяснишь? Лично атаман Разин, да и почти все казаки, были свято уверены, что Иван Серко перекидывался в волка и бегал ночами в серой шкуре. И сейчас тоже погнался за предателем. Горло-то ему порвал, а вот наоборот, сил не хватило. И расплатился характерник жизнью. И Степану было жутко. Белки были красивыми, Изабелла тоже. Иван смотрел на невесту с удовольствием, а та восторгалась симпатичными пушистыми зверьками. «Жуан, а покормить их можно?» «Орешков насыпь, можно». «А это мальчики или девочки?» «И те, и другие». Брат написал. «И у них могут быть дети?» «Еще как могут, бельчонок!» В Португалии русское прозвище звучало странновато, но Изабелла привыкла и даже начала учить русский язык. Иван жил здесь уже несколько лет и мог смело сказать, что не зря Изабелла его любила. Да и он сам привязался к симпатичной черноглазой девчушке. Так что мальчик поцеловал подруге руку и принялся показывать, как кормить белок. Они не подозревали, что из окна дворца за ними наблюдает отец Изабеллы. Педро тоже оценил вероятного зятя. И будь Изабелла чуть постарше, заключил бы брак немедля. Плюсов добавляло и отношение русского царя к брату, а значит, и к его тестю. Отказов в своих просьбах Педро не знал. Правда, он и не зарывался, говоря только о самом необходимом. О дереве для флота, о людях, о поставках продуктов. В обмен на Русь шли товары из колоний. Да, колонии! Очень медленно, но процесс тронулся. Португалия вернула Аргуин и остров Святой Елены, присоединила Бисау, потеснив англичан. Следующими должны стать Малакка и Тимор. Разумеется, на всех островах имелись и русские фактории. И торговали эти северяне ничуть не хуже, чем сами португальцы. Хотя Педро в претензии не был. Справедливо решив, что лучше поделиться частью, чем гордо не вернуть ни монетки из утраченного. А еще был у русских один проект, с которым они не могли справиться без участия Испании и Португалии. Так что Педро, хочешь не хочешь, приходилось работать с Доном Хуаном. И работал. А что, мужчина умный. Это вам не истеричка Марианна или слабоумный Карлос. Это князь морей, К тому же почти родственник через русских. Педро иногда думал, что если не даст Бог ему сына, да пусть. Белла не пропадет с таким консортом, если парень хоть чуть в брата пошел. Русского государя начинали бояться в Европе, как медведя, который вроде бы и спит. А тронь, живым не уйдешь. Опасен, непредсказуем, страшен в своей мести. И при том Русь процветает. Одержали несколько побед и успокоились, никуда не лезут. Разве что чуть прирастают колониями, но не самыми выгодными. Кто-то думал, что это от слабости или глупости. Педро же считал, что неспроста. Русский государь не глуп и понимает, что двумя руками 40 кубков не удержишь, поэтому наводит порядок у себя дома. Но если русские решат что-то присоединить или завоевать, Педро был рад, что они друзья, а еще что у русских крепкие родственные связи. Гарантия, что Португалия не пострадает от русских цепких рук. И сам Жуан, паренек умный, склонности к интригам не проявляет, в политику не лезет, делами государства вроде бы и не интересуется. Весь в науке, ученых разыскал, собрал свой научный дом. Опыты там какие-то проводят. Да так, что иногда пол столицы на вонь жалуется. Но это внешне. А приглядишься, и такие зубки блеснут на милом лице, что волк позавидует. То Жуан охарактеризует Изабелле кого-нибудь из придворных, так что сам Педро диву дается, то словно бы ненароком выдаст расклад по событиям в Австрии, то... Да мало ли случаев. Ох, не глуп этот мальчишка, еще как не глуп. Казалось бы, 15 лет, самое такое время, кровь играет. Да себя стоит вспомнить, ведь от каждого шороха юбок загорался. И этот мог бы, тем более Белла еще мала, 12 недавно исполнилось, мог бы и покрутить на стороне. А нет, ни одна из придворных дам, которые охотились за русским принцем, успеха не имела. Наоборот, Жуан может так их обсмеять вместе с Беллой, что дамы красными месяцами ходят. Блюдет верность. Или достаточно осторожен, чтобы хранить похождения в самой глубокой тайне? Возможно, и то, и другое. И Педро не знал, что ему нравится больше. Умный паренек. В брата пошел, точно. Брат. Да. Ах, если бы план русского государя удался. Большего при жизни и пожелать нельзя. Конечно, работать придется. И детям он ту еще каторгу в наследство оставит. Но коли все будет правильно сделано, быть Португалии вровень с Испанией и в ведущих мировых державах, уж он постарается. А Иван и Изабелла, не подозревая о мыслях короля, кормили белок орешками и весело обсуждали, какие опыты можно еще провести. Интересно же! Вот, например, недавно им прислали с Руси посредний альманах университета. И там уйма всего увлекательного. Правда ли, что в капле воды можно увидеть мелких существ, которые там живут, если смотреть в специальное увеличивающее стекло? И почему они там живут? А как действуют на людей? Обязательно надо самим посмотреть. Вот только линзы изготовят и вперед. И можно даже опыты на мышах проводить. Одних, например, поить водой с этими мелкими, а вторых чистой водой. И посмотреть, что будет. Педро узнал, что Белла тоже интересуется наукой в подражание жениху и не запрещал развлекаться родной кровиночке. Не мужчина же, полезным делом занята. Пусть учится. Царевич Федор чувствовал себя омерзительно. И состояние не улучшилось, когда его куда-то поволокли, а потом сунули головой в бадью с ледяной колодезной водой. Царевич попытался орать и дергаться, но куда там? Пара затрещин и опять купание. И еще раз, и еще. Не обращая внимания на вопли о смертной казни для негодяев, требования и ругательства. Наконец его соизволили отпустить. И Федор воззрился на протопопа Аввакума. «За прошедшее время святой отец заматерел, но не жиром от привольной сладкой жизни, а могутной медвежьей силой. И раньше была, да в плохих условиях не раскроешься. А сейчас...» Понятное дело, 20-летний юнец не смог противостоять. Батюшка иногда и Степана Разина укладывал, на руках с ним побарываясь. «Опамятовал, сыне!» Федор мрачно кивнул, мечтая вернуться в свои покои и нажраться еще раз. Да так, чтобы и поленом хмель не вытряхнули. Шан мертва. Ее больше нет. Вообще нигде нет. Там на небе, да. И она сейчас смотрит на него и ребенка. Но это там. А она нужна здесь. Он любил, в конце концов. Любил, понимаете? Почему судьба так жестока? За что ему это? Потерять любимую жену? За что? Аввакум смотрел понимающе. Вытрись вот. Весь кафтан водой заляпал. Хотя оно и к лучшему. И пошли, переоденешься. Споры явно не предполагались. Да и не возражал Федор против переодевания. Самому тошно было от вонючей одежды и потного немытого тела. Слишком глубоко въелось. Так что царевич безропотно проследовал в свои покои, где были видны следы многодневного пьянства. Ополоснулся в лохане, на скорую руку переоделся и вышел к протопопу. Аввакум оглядел его весьма скептически. «Хорош!» Федор ощетинился ежом. А то он сам не знает, что растрепан, бледен, красноглаз. И перегаром от него разит так, что капуста сама собой сквашивается. И что? Ты на меня волком не смотри, сынок. Стар я уже для этого. Присядь, поговорим. А что, у меня есть выбор? Можешь меня, старика, и вовсе палкой на улицу выгнать. Слова худого не скажу. Ага, ему и не надобно. Такой одной левой приложит, на стене мокрое место останется. А вот что Федору потом скажут брат и сестры? Мда, лучше не думать. Слушаю тебя, отче. В конце концов, рано или поздно он уйдет, и никто не будет мешать царевичу сделать, что пожелает. Например, напиться, уснуть и хотя бы во сне увидеть жену. Эх, Шан, жемчужина моя любимая. Аввакум эти мысли читал вполне отчетливо, и ему они резко не нравились. Не так богато царевичами государство русское, чтобы ими раскидываться, словно пьяными свиньями. Так что либо ему здесь оставаться, либо Федора в Москву везти и там разум вправлять, коль уж раньше не сделали. Но куда везти с грудным-то дитем? Аввакум вздохнул, понимая, что до Дьякова он еще долго не доберется, и принялся за работу. «А ты присядь, сынок. Горе у тебя, большое горе. Я и сам сына похоронил. Врагу такого не пожелаешь. И ты жену свою любил, вижу. Вот не стыдно тебе перед ее памятью? Ребенок брошен, а муж свиньей в блевотной луже валяется». Понятное дело, это было только начало обработки. Ну так, дайте время. Сильно, конечно, парня смерть подкосила. Ну да ничего, пастырское слово, оно и не с таким горем справлялось. Аввакум говорил, Федор мрачно слушал. Жизнь продолжалась.